только черновик, начать новую страницу. Проходишь мимо взглядов, речей и оговорок на доли секунды, мнишь себе свободно. И кто-то что-то мутит, как будто мы не люди, неравнодушные заботы. Меня ищут славно друга, а я честно устала. Но как мне объяснить им? Шепот идет на крик, да замерли все чувства. Ну что вы тормошите? Мое уединение, все в жизни хорошо, ведь спокойствие, презрение. Не плачу по ночам я, вот мое дознание. Не сила это все, скажу я вам признание, что если не отнять, зачем искать причину? Я просто не хочу вникать в эту картину. Все будет хорошо, все в нашей власти. Ну дайте мне сказать, люблю его я, знаете. Я каждый раз листаю его фото в надежде, что больше не тревожит мое пустое сердце. Терпение мое помнить не пропадает. Улыбки смех не лечат, приглушаю. Я каждый раз листаю его фото в надежде, что больше не тревожит мое пустое сердце. И пульс мой слишком частый при взгляде на него. Теряю свою власть я, и все так непокорно. И чувства не подвластны, я в воздухе летаю. Счастьем одурачено, и снова на лице моем улыбка, когда вспоминаю все, что с нами было. Шептал что-то на ушко, горячее такое, отчего моя система нервная давала сбою. То нежно прижималась я к его объятиям, то бросала вслед все свои проклятия, то слушала советы, то делала назло. Приходила ночью с какого-то кино, где я сидела молча с обидой на весь мир, а он сидел и ждал, когда пройдет мой псих, ступая на порог. Ну вот пришла домой, а он еще не спит, может ему не все равно. Я каждый раз листаю его фото в надежде, что больше не тревожит мое пустое сердце. Терпение мое помнить не пропадает. Улыбки смех не лечат, приглушаю. Я каждый раз листаю его фото в надежде, что больше не тревожит мое пустое сердце. День все дальше отдаляет по возвращению домой. Тоска одолевает и разум мемуарит прошедшие эти дни. И первое признание, когда были одни, когда сдвигало краю, ему так было тесно. Правда, он не падал, прижимал меня так крепко. Наше одеяло часто забирало, вечно мне его было мало-мало. Решали мы совместно все планы и прогулки. Было интересно наблюдать за ним нечестно. За что он не возьмется, ему все удается. Правда, я мешала, целовав так нежно. Наши мысли были такими всегда едиными. Я что-то говорила, а он, я знаю, милая, всегда одно и то же. Нас согревало ночью и днем, и утром тоже, что я зову любовью. Я каждый раз листаю его фото в надежде, что больше не тревожит мое пустое сердце. Терпение мое помнить не пропадает. Улыбки смех не лечат, приглушаю. Я каждый раз листаю его фото в надежде, что больше не тревожит мое пустое сердце.